Сью, Френ, Сью Штерн и Ник неторопливо шагали в центр города. Их шаги гулко отдавались от бетонного тротуара, когда они пересекали кампус Колорадского университета, направляясь к Бродвею. Другие люди, негромко разговаривая, тоже расходились по домам. До полуночи оставалось чуть больше 30 минут. «Холодно», — пожаловалась Френ. «Жалко, что я не надела куртку, помимо свитера». Ник кивнул. Он тоже чувствовал холод. Вечера в Болдере всегда были прохладными, но сегодня температура опустилась градусов до 50. 10 градусов Цельсия. Холод напоминал, что это ужасное жаркое лето близилось к концу. Не в первый раз он подумал о том, что матушка Абагейл, или бог, или муза, или кто бы то ни был, мог бы отдать предпочтение Майами или Новому Орлеану. Но, возможно, и те варианты обладали определенными минусами. Высокая влажность, частые дожди и множество трупов. В Болдере хотя бы преобладала сухая погода. «Они застали меня врасплох, потребовав включить судью в законодательную комиссию», — Стью покачал головой. «Нам следовало это предусмотреть». Фрэнни кивнула, а Ник быстро написал в блокноте: «Конечно, людям будет недоставать и Тома, и Дэйны. Факты жизни». «Ник, у людей могут возникнуть подозрения?» — спросил Стью. Ник кивнул и снова написал. «Они зададутся вопросом, а не подались ли эти трое на Запад по собственной инициативе?» Они все обдумывали эти слова, когда Ник достал бутановую зажигалку и сжёг листок. «Тяжёлое дело», — вздохнул Стью. «Ты действительно так думаешь?» «Конечно, он прав», — мрачно ответила Сью. «А что ещё они могут подумать? Судья Феррис поехал в Фар-Рокуэй, чтобы покататься на гигантской русской горке?» «Нам еще повезло, что удалось избежать долгой дискуссии о происходящем сейчас на Западе». Ник написал: «Безусловно, повезло. Думаю, в следующий раз разговор пойдет именно об этом. Вот почему я хочу как можно дольше не проводить следующее большое собрание. Ну, скажем, 3 недели. 15 сентября?» «Мы сможем продержаться так долго, если Брэд восстановит подачу электроэнергии», — предположила Сью. «Думаю, восстановит», — уверенно заявил Стью. «Я иду домой», — Сью посмотрела на остальных. «Завтра большой день, отъезд Дэйны. Я провожу ее до Колорадо Спрингс». «Ты думаешь, это безопасно, Сью?» — спросила Френ. Та пожала плечами. «Безопаснее для нее, чем для меня». «Как она это восприняла?» — задала Френ новый вопрос. «Ну что ж, девушка она необычная. В колледже много занималась спортом, знаете ли. Делала упор на теннис и плавание, хотя участвовала во всех соревнованиях. Училась в небольшом муниципальном колледже в Джорджии и первые 2 года продолжала встречаться со своим школьным бойфрендом. Ну, из детин, что ходят в кожаных куртках. Я Тарзан, ты Джейн, так что вали на кухню и греми всеми этими кастрюлями и сковородками». Потом соседка по комнате в общежитии, из ярых феминисток, затащила ее на пару женских собраний. «И в результате она стала еще большей феминисткой, чем соседка по комнате?» — догадалась Френ. «Сначала феминисткой, а потом лесбиянкой». Стью остановился как вкопанный. Френ не без удивления взглянула на него. «Пошли, великолепие в траве», — сказала она. Цитата из стихотворения английского поэта Уильяма Уордсворда. «И давай поглядим, сможешь ли ты починить шарнир, на котором крепится твоя челюсть?» Стью закрыл рот, да так, что лязгнули зубы. Эти две новости она сообщила своему пещерному бойфренду одновременно. Он, конечно же, озверел и попытался ее пристрелить. Она его обезоружила. Говорит, что именно это событие стало поворотным пунктом в ее жизни. По словам Дэйны, она всегда знала, что сильнее его и проворнее, но знала умом. А чтобы это доказать, пришлось проявить характер. «Ты говоришь, что она ненавидит мужчин?» Стью пристально вглядывался в Сью. Сьюзен покачала головой. «Теперь она би». «Би?» — переспросил Стью. «Она счастлива и с мужчинами, и с женщинами, Стюарт. Я надеюсь, что ты не начнешь убеждать комитет ввести запрет на однополые отношения наряду с заповедью «Не убей». «Мне хватает проблемы без того, чтобы вникать, кто с кем спит», — пробормотал Стью, и все рассмеялись. «Я спросил только потому, что не хочу, чтобы кто-то рассматривал это задание как крестовый поход. Там нам нужны глаза и уши, а не партизаны. Это работа для Ласки, не для Льва». «Она это знает», — кивнула Сюзан. «Фрэн поинтересовалась, как отреагировала Дэйна, когда я спросила, отправится ли она ради нас на Запад. Она отреагировала очень хорошо. Во-первых, напомнила мне, что останься мы с теми мужчинами... Стью, ты помнишь, как вы нас нашли?» Стью кивнул. «Если бы мы остались с ними, нас бы либо убили, либо мы оказались бы на Западе, потому что путь они держали туда, по крайней мере, когда были достаточно трезвы, чтобы читать дорожные указатели. Дэйна сказала, что задумывалась о том, каково ее место в зоне, и пришла к выводу, что ее место вне зоны. Еще она сказала...» «Что?» — спросила Фрэн. «Что она попытается вернуться», — излишне резко ответила Сью и замолчала. Эта часть сказанного Дэйной Джергенс предназначалась только ей, и знать об этом не следовало даже другим членам комитета. Дэйна собиралась на Запад, захватив нож с выкидным 10-дюймовым лезвием, который крепился к ее руке под пружиненной скобой. Если она резко сгибала запястье, пружина срабатывала и... Опля! Дэйну внезапно отращивала шестой палец, обоюдоострый и длиной в 10 дюймов. Сью чувствовала, что большинство членов комитета, мужчины, этого не поймут. «Если он действительно диктатор... Тогда, возможно, они держатся вместе только благодаря ему. Если он уйдет, возможно, они начнут цапаться друг с другом. Возможно, с его смертью для них все и закончится. Если я подберусь к нему вплотную, Сьюзи, пусть его дьявол-хранитель смотрит в оба. Они тебя убьют, Дэйна!» «Может быть. А может и нет. Но попробовать стоит. Ради того, чтобы увидеть, как его кишки вываливаются на пол». Сьюзан, наверное, смогла бы остановить ее, но пытаться не стала. Ограничилась тем, что получила обещание придерживаться исходного плана, если только не представится стопроцентная возможность покончить с флагом. На это Дэйна согласилась, но Сью сомневалась, что ей удастся получить свой шанс. Флэга наверняка хорошо охраняли. И тем не менее, после того, как она предложила своей подруге пойти на Запад, чтобы собрать столь необходимую им информацию, у нее возникли проблемы со сном. «Ладно», — она оглядела остальных. «Я домой. Спокойной ночи, друзья». И ушла, сунув руки в карманы куртки. «Она выглядит старше», — заметил Стью. Ник что-то написал и показал блокнот ему и Фрэнни. «Мы все выглядим старше», — прочитали они. Следующим утром Стью направлялся на электростанцию, когда заметил Сьюзан и Дэйну на мотоциклах на бульваре каньона. Он взмахнул рукой, и они подъехали к нему. Стью подумал, что никогда не видел Дэйну такой красивой. Волосы она завязала на затылке зеленым шарфом, на ней красовалась кожаная куртка, джинсы и рубашка из шамбре. К багажнику мотоцикла крепился спальник. «Стюарт!» — крикнула она, широко улыбаясь. «Лесбиянка?» — с сомнением подумал он. «Как я понимаю, ты отправляешься в небольшое путешествие». «Именно. И ты меня не видел?» «Понятное дело. Никогда. Покурим?» Дэйна взяла Мальборо, руками прикрыла от ветра огонек спички, которую он зажег. «Будь осторожна, девочка». «Обязательно». «И возвращайся». «Я на это надеюсь». Они смотрели друг на друга под ярким утренним солнцем позднего лета. «А ты заботься о Фрэнни, здоровяк». «Будь уверена». «И не очень усердствуй в новой должности». «Это мне точно по силам». Она отбросила сигарету. «Что скажешь, Сьюзи?» Сьюзан кивнула, включила передачу, натужно улыбнулась. «Дэйна, Она вновь повернулась к нему, и Стив мягко поцеловал ее в губы. «Удачи тебе». Она улыбнулась. «Ты должен сделать это дважды, если хочешь, чтобы меня действительно сопровождала удача. Или ты не знал?» Он поцеловал ее второй раз, более медленно и обстоятельно. Вновь подумал. «Лесбиянка?» «Френни — счастливая женщина», — заметила Дейна. «Можешь меня процитировать?» Улыбаясь, не зная, что и сказать, Стью отступил на шаг и промолчал. В двух кварталах от них один из оранжевых самосвалов похоронной команды прогрохотал по перекрестку, как зловещее знамение, и нарушил магию момента. «Поехали, детка», — Дейна посмотрела на Сью. «Нам пора». Они укатили, а Стью, стоя на тротуаре, проводил их взглядом. Сью Штерн вернулась через два дня. По ее словам, она смотрела Дейне вслед, когда та уезжала из Колорадо Спрингс. Смотрела, пока Дейна не превратилась в точку, слившуюся с ландшафтом. Потом немного поплакала и двинулась в обратный путь. На ночлег остановилась неподалеку от маленького городка Монумент, и глубокой ночью ее разбудил тихий скулёж, от которого по коже побежали мурашки. Казалось, он доносился из дренажной трубы под дорогой, рядом с которой Сью устроилась на ночлег. Собравшись с духом, она все-таки направила луч фонаря в ржавую трубу и увидела там худого и дрожащего щенка, месяцев шести от роду. Щенок пятился от ее руки, а в трубу она пролезть не могла. Наконец Сью отправилась в монумент, разбила витрину в местном продуктовом магазине и вернулась при первом свете зари с рюкзаком, набитым банками Alpo и Cycle One. Едой щенка удалось выманить из трубы. В свободную зону он приехал с комфортом, в подседельной сумке. Дик Эллис пришел в восторг, увидев щенка. Выяснилось, что это девочка, ирландский сеттер, судя по всему, чистых кровей, но значения это не имело. Он не сомневался, что Коджик с удовольствием с ней познакомится, когда она немножко подрастет. Новость облетела свободную зону, и на день о матушке Абагейл забыли. Все говорили исключительно о собачьих Адаме и Еве. Сьюзен Штерн в одночасье превратилась в героиню, но, насколько могли судить члены постоянного комитета, никто из жителей зоны не задался вопросом, а что она делала в ту ночь в монументе, так далеко к югу от Болдера. Однако Стью запомнил утро их отъезда из Болдера. Запомнил, как они ехали к автостраде Денвер-Болдер, потому что Дейну Джергенс в зоне больше никто не видел. August 27. Почти сумерки. В небе уже засияла Венера. Ник, Ральф, Ларри и Стью сидели на ступеньках, ведущих к входной двери дома Тома Каллена. Том на лужайке загонял мячи для крокета в воротца. «Пора», — написал Ник. Полушепотом Стью спросил, нужно ли им вновь гипнотизировать Тома, и Ник покачал головой. «Хорошо», — кивнул Ральф. «Не думаю, что вновь смогу на это смотреть». И позвал, возвысив голос. «Том! Эй, Томми, подойди сюда». Том подбежал, широко улыбаясь. «Томми, пора идти», — сказал Ральф. Улыбка сползла с лица Тома. Казалось, он только сейчас заметил, что почти стемнело. «Идти? Сейчас? Родные мои, нет! Когда становится темно, Том идет в кровать. Конечно, в кровать. Том не любит оставаться на улице, когда темно. Из-за бук. Том! Том!» Он замолчал. Остальные смущенно смотрели на него. Том впал в тупое оцепенение. Затем вернулся, но не так, как обычно. Сознание вернулось не резко, бурным потоком, а медленным ручейком, неохотно, даже печально. «Идти на запад?» — спросил он. «Пора?» Стью положил руку ему на плечо. «Да, Том, если ты сможешь». «Тогда в путь». В горле у Ральфа что-то булькнуло, и он исчез за домом. Том, похоже, этого не заметил. Переводил взгляд со Стью на Ника и обратно. «Идти ночью, спать днем». И очень медленно, в сгущающихся сумерках, Том добавил: «И увидеть слона». Ник кивнул. Ларри поднял рюкзак, который лежал рядом со ступеньками. Том надел его медленно, сонно. «Ты должен быть осторожен, Том». У Ларри внезапно сел голос. «Осторожен? Родные мои, да». Стью подумала, не следовало ли им снабдить Тома одноместной палаткой, но отверг эту идею. Тому никогда бы не удалось поставить ее. «Ник», — прошептал Том, — «я действительно должен это сделать». Ник обнял Тома и медленно кивнул. «Хорошо». «Главное, оставайся на широкой четырехполосной дороге, Том», — дал последний наказ Ларри. «На шоссе 70. Ральф отвезет тебя туда на мотоцикле». «Да, Ральф», — Том помолчал. Ральф вышел из-за угла, он протирал глаза шейным платком. «Ты готов, Том?» — хрипло спросил он. «Ник, когда я вернусь, это будет мой дом?» Ник энергично кивнул. «Том любит свой дом. Родные мои, да!» «Мы знаем, что любишь, Томми». Стью почувствовал, как к глазам подступают жгучие слезы. «Хорошо. Я готов. С кем я поеду?» «Со мной, Том», — ответил Ральф. «На шоссе 70, помнишь?» Том кивнул и направился к мотоциклу Ральфа. Через мгновение Ральф последовал за ним, его широкие плечи поникли. Казалось, обвисло даже перышко на шляпе. Он сел на мотоцикл, завел двигатель, еще через несколько секунд выехал на Бродвей и повернул на восток. Оставшиеся мужчины постояли, наблюдая, как в лиловых сумерках мотоцикл превращается в движущуюся тень, которая следовала за лучом фары. Потом луч исчез за громадой автокинотеатра Holiday Twin. Ник пошел прочь, опустив голову, сунув руки в карманы. Стью хотел составить ему компанию, но Ник чуть ли не зло покачал головой, отгоняя его взмахом руки. Стью вернулся к Ларри. «Такие дела», — выдохнул Ларри, и Стью мрачно кивнул. «Думаешь, мы еще увидим его, Ларри?» «Если не увидим, нам семерым. Ну, может, исключая Френ, она его туда не посылала. До конца жизни придется есть и спать, помня о решении отправить его туда». «Нику в первую очередь», — вставил Стью. «Да, Нику в первую очередь». Они наблюдали, как Ник медленно идет по Бродвею, растворяясь в окружающих тенях. Потом с минуту смотрели на темный дом Тома. «Пошли отсюда», — разорвал тишину Ларри. «Все эти чучела, у меня вдруг мурашки по коже побежали».